половине 12-го я решил, что она, должно быть, уже получила их и позвонил. Ответила женщина, которая сказала мне, что мисс Лугас занята, но я могу оставить для нее послание. Когда вы имеете дело с вице-президентом, особенно с таким, который собирается стать президентом, поскольку второго кандидата ухлопали, даже до его секретарши бывает сложно дозвониться. Я подумал, что столь занятая особа могла еще и не увидеть наши цветы, и решил, что перезвоню после обеда. Шел уже 5-й час, и Вульф возился в оранжерее, когда мне наконец удалось дозвониться. «Спасибо за прекрасные цветы», — заявила она без обиняков. «Не тепло, не холодно, просто вежливо. Пожалуйста». Замысел принадлежит мне, отбирал их мистер Вульф, а упаковывали мы с ним вместе. Считайте, что это попытка подкупа. Мистер Вульф полагает, что я разбираюсь в женщинах лучше, чем он, и хочет, чтобы я побеседовал с вами. Мне не кажется, что наша контора лучшее место для встречи, ведь это то же самое, что пригласить вас, скажем, к окружному прокурору. Я мог бы приехать к вам, или мы могли бы встретиться в любом удобном для вас месте, или поужинать вдвоем в уютном кабинетике с розовыми стенами. В ресторане «Рустерман». Как насчет сегодняшнего вечера? Принято считать, что женщинам нравится розовый цвет, как вам без сомнения известно. Я буду продолжать говорить, чтобы дать вам время поразмыслить над моим предложением. Не думаю, что положительный ответ уже готов сорваться с кончика вашего языка. Он вообще не готов сорваться. Благодарю вас, но нет. Значит, розовые стены отменяются. «У вас есть встречное предложение?» «У меня есть вопрос. Это мисс Одел поручила вам поговорить со мной?» «Мисс Одел ничего мне не поручала. Она подрядила Нира Вульфа выполнить эту работу и попросила сотрудников КВС, начиная с мистера Эббота и ниже, посодействовать ему. Вам это известно?» «Мы бы не хотели причинять хоть кому-либо неудобства, в данном случае вам». «Но миссис Одел наняла Нира Вульфа, а не вас». «Я работаю у него». «Я знаю. А я работаю у мистера Браунинга. Когда он хочет с кем-нибудь поговорить, он предпочитает вести беседу сам, а не через меня. Если мистер Вульф хочет поговорить со мной лично, то я не возражаю. В его конторе, разумеется. Куда мне лучше прийти?» Смысла упираться не было. Я ответил сразу. «Сегодня в 6 вечера, через 1.5 часа». «Хорошо, я буду», – коротко ответила она и положила трубку. Я прогулялся на кухню, налил себе стакан молока и сказал Фрицу: «Со мной кончено. Я готов. Я лишился своей работы. Я теперь бывший, отработанный шлак». Фриц стоял над большим столом и колдовал над утенком. «Будет тебе, Арчи», — сказал он. «Он, конечно, рассказал мне про диету этой вульгарной женщины, когда я принес ему завтрак. Но ведь пообедал-то ты по-человечески. Что же еще могло случиться?» «Дело в другой женщине. Она плюет на меня вот в эту самую минуту и только что оплевала по телефону». «Значит, с ней кончено, а не с тобой? Ты не с той стороны подходишь. Переверни все наоборот». «Черт побери». Я уставился на него, словно видел впервые. «Ты рассуждаешь прямо как гуру». Трудно было предсказать, что выкинул бы Вульф, если бы, спустившись в 6 часов из оранжереи, увидел в красном кожаном кресле незваную даму. Поэтому, покончив с молоком, я взбежал наверх на 3 этажа, прошагал по проходам вдоль разукрашенных во все цвета радуги скамей с орхидеями,